23 октября, день Щукинского училища. Бог мой, 20 лет назад он стал актером. Осенью курс Андрея отмечал 20-летие выпуска. Ада Брискидова запомнила, что в тот день Миронов пришел в училище в последний раз. От имени однокашников поручили выступить Андрею. Какую-то паузу выхожу через малое фойе посмотреть, не приехал ли он. Рядом на ярко освещенной лестнице идет своя шумная, говорливая жизнь. Здесь темно и тихо, на фоне большого окна силуэт. Узнаю Андрея, он стоит ко мне спиной и как-то непривычно неподвижен. На стук двери не обернулся. Ну, мало ли что, наверное, просто задумался. Что ж меня тогда это так испугало? Отчего я на мгновение обомлела? То, что произошло потом, вне стен училища, сокурсницы Миронова, не забудут никогда. «Одна история мне очень дорога, она касается Андрея», — вспоминала Лепко. «Это мое совершенно необыкновенное впечатление, последнее. У нас была встреча изумительная. Как всегда, после официальной части все разошлись по своим курсам, сидели, пили винцо, вспоминали. И вдруг, не знаю почему, никогда такого не было раньше, мальчики-однокурсники наши куда-то растворились, все спешили, кто-то заболел, не пришел». В общем, получилось так, что у нас остался один Андрей и много девочек. И вдруг Андрюша говорит: «Поехали все ко мне. Я сейчас всех своих любимых девочек беру к себе. Жена уехала на гастроли, я сейчас человек холостой, я вас всех приглашаю в гости». И мы, конечно, очень радостно решили поехать. Я, Эля Суханова, Аля Кремнева, Валя Шерыкина, человек 6 девочек и он. 3 повез в своей машине, остальным взял такси. Мы приехали к Андрюше, дом был очень красивый. Он нам сначала показал, как живет, как объединил 2 квартиры, сделал из них 1. И посадил нас в гостиной со старинной изумительной мебелью, открыл бар, стал доставать всякие напитки. «Девочки, что хотите? Чай, кофе, мартини, кампари, шампанское, коньяк, вино?» Но это была прелюдия. После того, как мы освоились за столом, он повел всех нас в одну из маленьких комнаток, где у него находился музей. В каком-то невероятном количестве собраны дамские шляпки разных времен, разного фасона. И Андрюша, как художник, каждый из нас надел шляпку, ту, которую, по его мнению, больше всего каждый из нас идет, в стиле, в образе. Тебе вот это, нет, та тебе не идет, это не трогай, это ей. Вернулись, сели за шикарный стол. Андрюша включил магнитофон. Записи старинные, фокстрот, танго, и стал с нами танцевать. С каждой по-своему, под каждую шляпку определенная мелодия, определенный танец. Вы себе не представляете. Вот я сейчас говорю, у меня слезы, воспоминания на всю жизнь. Мы знали, какая трагедия у него, умер Александр Семенович. Но в тот вечер Андрей ухитрился сделать нам бесценный подарок. Он был так нежен со всеми. Такой мужчина, такой кавалер, заботливый, внимательный. Он так за нами ухаживал, он нам устроил такой изумительный праздник. Это был театр, в котором мы все принимали участие. Для каждой из нас он нашел свою роль и сам был главным персонажем. При этом каждая женщина чувствовала, что она главная. В то мгновение, когда он с ней танцевал, когда говорил ей тост, это было что-то потрясающее, незабываемое. Мы ушли от него, когда открылось метро, провели вместе всю ночь и даже не заметили. Это была импровизация. Он же не знал, что не будет мальчишек. Ему захотелось праздника. Он был счастлив, потому что получил огромное удовольствие сам. Мы же это видели. И вот тогда Андрюша подарил мне фотографию. Он там был очень хорош. Глаза такие прекрасные. Ничего не написал особенного, только наш с ним знак. Были такие знаки, которые только я и он могли понять еще в 60-м году. «Вика!» — знак вопроса, 2 восклицательных знака и сердце, пронзенное стрелой. Расшифровать все это могли мы только мы с ним. В 1981 году вышел снятый 3 годами раньше и положен на полку фильм Ильи Авербаха «Фантазия и Фарятьева». То было время лишних людей в театре и кино. На сцене театра «Современник» Фарятьева замечательно играл Игорь Кваша. Пьеса Галины Соколовой была невероятно популярна. Вербах очень хотел, чтобы в его фильме играл только Миронов. Говорил, что если Андрей откажется, снимать не будет. Об этой роли часто писали. Глубокая, серьезная, одна из лучших работ Миронова в кино. Все так, но только многие даже не заметили, что это был Миронов. Такая безысходность, такая мужская неприкаянность в глазах, во всем этом сером облике. Камера долго-долго показывала лицо крупным планом, совершенно незнакомое лицо неизвестного актера. Он воплощал собой всю скорбь непонятого миром, любимой женщины, чудака. Но если откровенно, то никакого лишнего человека у Миронова не получалось. Пособие для психоаналитиков и магов, типичный венец безбрачия, отсюда и фантазии. Невеста бежала от него, как черт от ладана, иначе порча была бы ей обеспечена. Впрочем, это субъективно. Фильму 20 лет. Вскоре он действительно очень порадовал всех друзей, коллег и критиков в фильме Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин». Он играл очень сдержанно, очень серьезно, очень интеллигентно. Он действительно был совершенно не таким Мироновым, каким его привыкли видеть. Раньше ему говорили: ты, мол, все бесконечно поешь, танцуешь, вроде как-то порхаешь и вроде как-то поверху. Одни и те же возможности используешь. Так, мол, проще петь, танцевать, улыбаться, хохмить. И вот когда такие трудные разговоры велись, они велись по-дружески, он не обижался, принимал критику, переживал, но никогда этого не показывал. И все действительно так. Однако много ли осталось ролей, где Миронов порхал, как птичка? Увы, их мало. Была халтура, слабые фильмы, но они, как правило, не запечатлели Миронова порхающего. Напротив, почему коллеги так не любили его легкость? Загадка. «Мой друг Иван Лапшин», — Миронов играет писателя Ханина, пронзительно и лаконично. Ханин пройдет в этом маленьком провинциальном городке через все круги ада. Будет попытка самоубийства. Неумелая и жалкая, столь же неумелая попытка сдержать рецидивиста. Он чудом останется жив, его навсегда унесет пароход. Он попрощается на пристани с женщиной, которая любит его, и с другом. Куда его несет? В какую жизнь? Это все равно. Он растерян, одинок, вот главное, и один в целом мире. Веслова писала: в фильме Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» Миронов удивил многих, хотя новаторская эстетика самой картины несколько отодвинула на задний план впечатление от роли актера. Это была его победа, одержанная в поединке с самим собой, с собственным образом в кино и со зрителями, приверженными застывшим стереотипам восприятия. Роль писателя Ханина, особо сразу не отмеченная, на самом деле оказалась едва ли не лучшей его ролью в кино. Это была его победа. Победа стать незамеченным до органичности. Пользоваться выразительными средствами, доступными нормальному актеру, роль сыграна блестяще.